Люди в 1976 году были иными, чем сейчас. Если бы кто явился с подобным заявлением к Коноплевой в нынешнее время, она бы просто послала по матери всех, космонавтов, мента и даже самого, захлопнула бы дверь и пошла бы допивать слегка остывший кофе. Но в 1976 году Рада покорно побежала на балкон и безропотно сняла исподнее. Да, времена-то изменились, но некоторые люди остались прежними, во всяком случае те, кто хочет угодить начальству. Дома я проскользнула тихонько в спальню, стараясь, чтобы дети не услышали моих шагов. Кажется, сегодня все находились в великолепном настроении. Из-за закрытых дверей гостиной раздавались взрывы смеха и бодрый голос Тузика. «Нет, нет, не обманите, это отварная свекла». «Не подглядывай», — радовалась Маня. «А здесь чего?» Воцарилось молчание. Потом нос неуверенно протянул, вроде мяса. Все просто застонали. «Еще раз!» — взвыла Маня. «Нюхай как следует!» Послышался звонкий лай. Это собаки веселились вместе со всеми. Ну вот и слава богу, пусть лучше вопят от восторга, чем ругаются и выясняют отношения. Я же слишком устала сегодня для того, чтобы изображать заботливую хозяйку. Утро началось с промозглого серого дождя, но мне было совершенно наплевать на погоду. Даже если бы на улице бушевал тайфун Эдуард, я бы все равно поехала в издательство «Астра». Адрес был указан на последней странице повести про крысу. Волоколамское шоссе, дом 18А, корпус 3. Проплутав полчаса между совершенно одинаковыми кирпичными домами, все под номером 18, я наконец-то набрела на нужное здание. Но попасть внутрь было не так-то просто. Вход закрывала абсолютно гладкая стальная дверь без всяких отверстий. В ней не было даже ручки. На косяке я нашла маленькую кнопочку и ткнула в нее пальцем. Раздался тихий скрип. Я задрала голову вверх и увидела под потолком небольшую камеру, медленно разворачивающуюся в мою сторону. «В их кому?» — раздался голос, звучащий словно из загробного мира. «Я писательница начинающая, хотела предложить рукопись». Послышался щелчок. Дверь приотворилась, и я оказалась внутри просторного холла перед закрытым турникетом. С правой стороны стоял стол, за которым восседал парень, одетый словно фашист, в черную, перетянутую ремнями форму. «Давайте рукопись», — велел он. «Но мне хотелось бы поговорить с кем-нибудь из сотрудников «Астры». «Здесь такой порядок», — принялся растолковывать секьюрити. — «Я беру ваши бумаги и отдаю в отдел. Кстати, что у вас?» — «Как что?» — «Ну, любовный роман, небось?» — «Нет», — совершенно искренне возмутилась я. — «Терпеть не могу сладкие слюни. Детектив, конечно». — «Ага», — кивнул охранник. — «Значит, передам в редакцию криминальных романов. Если их вещица заинтересует, вам позвонят. Вернее, позвонят в любом случае. Если рукопись не подойдет, заберете ее у меня». — «Да, но мне хотелось бы поговорить, узнать впечатление. Издательство не комментирует свои решения». — «Значит, вы меня не пропустите?» — «Никогда. Только если прикажут». «Ну, нет, уж такие условия мне не подходят», — в крайней озлобленности прошипела я и вновь села в «Жигули». Узнала по платной справке телефон «Астры». Позвонила и, услыхав интеллигентный женский голос, произнесший «Алло», сказала: «Добрый день». «Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у кого можно узнать адрес Сергея Сомова?» «Кто это такой?» «Ваш автор, писатель. А в каком жанре он работает?» «Фантастика. «Минуточку, подождите, пожалуйста». Послышалась противная заунывная музыка, потом другой голос, тоже женский, но более жесткий, спросил: «Вам кого?»